Однажды Мельгунов сказал мне: «У кого закружилась голова в день, когда доблестная Красная Армия взяла Берлин, тот для меня вычеркнут из числа знакомых. Голова не может кружиться, пока жив Сталин». Ладинский исчез из моей жизни. Однажды мы встретились на улице, он вопросительно посмотрел на меня. Я сделала шаг к нему. Он сказал, что уезжает в СССР. Но он не уехал. Через год он пришел ко мне проститься, было около полуночи, и он стоял в дверях, не протягивая руки, боясь, что я не подам ему своей. Я чувствовала, что и теперь он не уедет. «Не сейчас, не сейчас», — вспомнился мне крик Белого на вокзале в Берлине, крик Кириллова из «Бесов». Мы просидели около часа, изредка перебрасываясь словами. Он говорил, что Европа гниет, что все кругом обречено. «Меня топтали здесь, и вас тоже топтали». Я пытался объяснить ему, что это топтание было не результатом нашей случайной личной неудачи. Это был результат национальной катастрофы, к которой мы причастны. «Писать вам там не дадут, и печататься тоже», — сказала я. «И не надо». Мы оба знали, что больше не увидимся, и он ушел. Но он опять не уехал. И его, в конце концов, выслала французская полиция как советского патриота в 1948 году. На грузовике их было человек 10 или 12. Среди них был Лев Любимов, сотрудник газеты «Возрождение», а затем периодических изданий времен оккупации, автор вышедших впоследствии в Москве воспоминаний об эмиграции, «На чужбине» и очерка «12 лет спустя», «Новый мир», 1961 год. Грузовик помчал их на восток. Вечером первого дня они уже были в Страсбурге. Их взяли рано утром, и кое-кто из взятых был в пижамах. В Дрездене их продержали довольно долго. Был слух, что Ладинский был вынужден там прожить 2 года. Был слух, что он в Дрездене покончил с собой. Но все это было неверно. Он добрался до Владимирской губернии и там прожил у своего брата до 1959 года, года своей смерти. Несколько раз его имя промелькнуло в советской печати, он переводил книги с французского. Затем была краткая заметка о его смерти. Весной в Париже цветут каштаны. Первые расцветают на бульваре Пастер, где метро вымахивает наружу из-под земли, и нагретый воздух волнами поднимается и летит к деревьям. Каждую осень листва на Елисейских полях, прежде чем облететь, делается темно-коричневой, цвета сигары. Летом бывает несколько дней, когда солнце садится прямо в центре Триумфальной арки на Этуале, если смотреть с площади Конкорд. Сады Тюльри — самые красивые сады Парижа, потому что они — часть ансамбля. И тот, кто стоит и смотрит на красное солнце, льющееся в камень арки на Этуаль, тоже становится частью ансамбля, как когда стоишь перед Аристотелем, созерцающим бюст Гомера, и созерцаешь Рембрандта, и чувствуешь живым самого себя. Зимы, собственно, в Париже нет. Идет дождь. Шумит, стучит, шепчет за окном и по крышам, и день, и два, и три. В январе вдруг наступает день, к концу месяца, когда все сияет, и льется тепло, и небо синее, и на террасах кафе люди сидят без пальто, и женщины, легко одетые, преображают город. Это как обещание. Это первый намек, что все опять будет весело, красиво. Все опять засверкает кругом. Один только день. И хотя все знают, что еще предстоит 2 месяца дурной погоды, но об этом молчат. Этот день бывает каждый год. Он похож на передвижной праздник, который бывает между 20 января и 5 февраля. Он приходит и уходит, но обещанное им остается в воздухе. Я долго стою на площади Конкорд, где почти столько же неба, как в русском ржаном поле или в кукурузном поле Канзаса. Я долго сижу за собором Нотр-Дам на лавочке, где Сена идет вокруг острова Сен-Луи с его старыми прекрасными домами. Я останавливаюсь перед окном колбасной на бульваре Распай и не могу оторваться от этой витрины. Для меня великолепнее всех парижских витрин. Я всегда голодна. Я всегда в чужих платьях и старых ботинках. У меня нет ни духов, ни шелков, ни мехов. Но мне ничего так не хочется, как того вкусного, что выставлено в окне. За стеклом молодая, лоснящаяся жиром приказчица крутит колесо ветчинной резалки. У нее губы, как ломтики ветчины, пальцы — розовые колбаски, глаза — черные блестящие маслины. И она за стеклом растворяется среди окороков и свиных котлет, так что, когда входит покупатель, он ищет ее глазами. И вот она воплощается снова, и снова крутится колесо, играет в руке острый нож, листик пергамента слетает под сосиску, качается стрелка весов, и извечным звуком трах-тарарах-тр гремит железная касса. О, если бы не она, как было бы легко жить на свете! В те годы в квартирах еще были печки, куда мы бросали угли буле, 12 штук, считанных так, чтобы мешка хватило дней на 5. В те годы уборные часто бывали общие, на лестнице, и там было холодно, и крючок соскакивал с петли, и весь день слышно было, как вода с грохотом срывается из-под потолка, а когда кто-нибудь срывал цепочку, ее заменяли веревкой. Рано утром под окном проезжали тяжелые закрытые фургоны, которые везли битюги, черные золотарей и грязно-белые, развозившие лед. По субботам и воскресеньям приходили во двор шарманщики, приводили детей, резкими голосами певших про погубленную любовь, а иногда ученых собак, которые танцевали на коврике с полными слез глазами. И валы играли заунывную песню, которую я помнила с 1914 года, под которую уходили на Марну солдаты в сине-красных мундирах, полагая, что домой не вернутся, и они оказались правы. В те годы по улицам Парижа еще ходили пастухи со стадом коз. Они продавали козий сыр, и консьержки выбегали с небольшой посудиной, и козы тут же доились, и хором раздавалось их блеяние, когда обшарпанный пес загонял их на тротуар. О 20-х и 30-х годах написаны десятки книг воспоминаний. Хорошо быть в Париже, быть молодым и бедным. Но американский журналист, решивший порвать со своей чикагской газетой, чтобы писать роман, который никто никогда не издаст, или шведский художник, решивший не потрафлять вкусом публики, а писать для себя, или музыкант с Карибских островов, играющий на пиле, оборвавший все связи с Карибскими островами и живущий на чердаке в Латинском квартале, не согласные со своим карибским правительством, все это были люди, с которыми наше положение не могло сравниться. Они решили остаться, но могли и уехать. Им не снились колбасные витрины. Они принадлежали к той молодой артистической прослойке города, у которой было будущее. Мы были странной кучкой людей, которые, хотя по возрасту и не могли быть ни банкирами, ни губернаторами, ни генералами царской армии, почему-то не принимали того, что делалось у них на родине. Судьба Троцкого отчасти смутила Запад. Московские процессы поразили европейскую интеллигенцию. Пакт Молотова с Риббентропом расшатал ее. Но это случилось позже. В 1925-1935 годах, несмотря на самоубийство Есенина и Маяковского, на трудности Эренбурга, на исчезновение Пельника, на слухи о беспокойстве Горького, вера в то, что СССР несет молодому послевоенному миру и в особенности левому искусству обновление, поддержку, необозримые перспективы, была на Западе сильнее всех колебаний и сомнений. Особенно это было во Франции и, возможно, в Соединенных Штатах Америки, где люди, когда хотят чего-либо не знать, умеют это делать безнаказанно. Достаточно сказать, что даже в 1960-х годах, то есть после разоблачения культа личности, член Компартии и знаменитый писатель Луи Арагон выпустил свой монументальный труд «История СССР», пользуясь документацией сталинского периода. А Сартр в своей книге о Жене пишет о Бухарине как об изменнике и враге народа, солидаризуясь опять-таки со Сталиным. Оба автора не могли не слышать о переменах в Советской России после 20-го съезда, но они их игнорируют. Так для них проще. У них нет ни времени, ни интереса для пересмотров идеологии и переоценок ценностей. Мы были сотни раз поставлены перед фактами, образчиком которых может служить письмо-запрос Ролана к Горькому и его ответ, о котором я уже говорила. Когда Горький ответил, что преследований никаких нет, многие из писателей-эмигрантов пытались докричаться до европейской общественности, но перекричать Горького им не удалось. И в последующие годы, 25 лет, ни в Европе, ни в Америке интеллигенция в преследование писателей Компартией не верила. Приведу одно из писем Ходосевича ко мне. Ему удалось заинтересовать старого переводчика русских классиков Гальперина Каминского, знавшего лично Льва Толстого, этим вопросом. Ходосевич хотел возразить Горькому во французской печати, сказать о пропавших бесследно поэтах и писателях в СССР, о самоубийствах, политике, партии, о цензуре, о страшных годах, которые настают для литераторов России. Гальперин Каминский, видимо, старался помочь ему в этом. 5 апреля 1928-го. Версаль. Вчера утром в кафе я прочел письмо Гальперина и, не заходя домой, отправился в Париж. Постригся, вымыл голову и поехал к Гальперину. Именно его письмо окончательно убедило меня не печатать мой ответ на анкету. Старика я обольстил и очаровал вдрызг. Теперь-то мы и стали друзьями до гробовой доски. Надеюсь, все-таки она накроет его раньше, чем меня. И вот что порешили. Гальперин напишет Ролану, чтобы тот прислал ему письмо Горького. Второе, где были личные оскорбления Бальмонта. Это горьковское письмо Гальперин перепечатает не в «Лавенир», у которого нет ни читателей, ни редактора, ни простора, а в «Кандиде». И тут же, рядом, мою большую обстоятельную статью «Подвал», которую я напишу специально. «Кандид» — не «Лавенир». Статья — не ответ на анкету. Раздавить Горького по поручению французской редакции — не то, что в ряду других лепетать, отвечая на устарелую анкету. В довершение всего потребую гонорар, плюс в тот же день тисну все это и Горького, и себя в «Возрождении». Вот какой я умный. Но о втором письме Горького, о моем грядущем ответе и о «Кандиде» величайшая тайна, никому ничего не говори. Анкету «Лавенир», видимо, затеял Гальперин Каминский, опрашивая писателей, что они думают о горьковском письме Ролана. Ходосевич старался пройти с этим вопросом в большую французскую еженедельную печать, считая, что «Лавенир», с которой Гальперин был близок, недостаточно веский журнал для такого серьезного дела. Нужно ли говорить, что ничего из этого плана не вышло? Великие мира сего, то есть нашего мира, не тоталитарного, в котором мы жили и с которым связывали себя, либо, как Андре Жид, годами доказывали достоинство режима великого Сталина, пока вдруг, съездив в СССР, не прозрели, либо, как Бернард Шоу, доказывали, ездили и не прозревали. В компании английских аристократических дур, настроенных, как и он сам, симпатично к кремлевскому комбизу, Шоу в 1931 году съездил к Сталину на поклон. Вернувшись в Англию, он написал, изображая из себя старого шута, книгу о России, между прочим, переизданную в 1964 году, где объявил Риму и миру, что в Советском Союзе все преследования интеллигенции давно кончились. Да, чикагский журналист, превратившийся в автора романов, уезжал, третьим классом, конечно, на испанское побережье. А шведский художник, живя в гостинице, снимал для своей работы студию, возможно, без отопления и с уборной на лестнице, питаясь в дешевых ресторанах. Карибский виртуоз на пиле угощал свою подругу устрицами, а затем они ехали на скачки и в складчину ставили на генерала Буланже, вдруг приходившего первым. Ничего этого мы делать не могли. Мы никуда не двигались. У нас была одна крыша. У нас на огне стояла одна кастрюля. Хемингуэй пишет в своих воспоминаниях о жизни в Париже в эти годы, о бедности, о том, что деньги приходили ему за ранние рассказы нерегулярно, что на 60 франков в день можно было скромно, но сносно жить вдвоем, любя друг друга, не любя, стоило гораздо дороже. И даже иногда выезжать куда-нибудь, в Сан-Лис, Фонтенбло, на Луару. В самые лучшие наши годы, то есть в годы, когда Ходосевич регулярно работал в Возрождении, а я в последних новостях, у нас было около 40 франков в день на двоих, а до этого бывало не больше 30. Новая пломба в больном зубе, теплое пальто, два билета на весну священную оставляли провал в домашней арифметике, который ничем нельзя было прикрыть, кроме разве что хождением пешком по городу неделями. И позже, в 1939 году, когда Ходосевич умирал, его повезли не в частную клинику, а в городскую больницу. Дьявольская разница в городе Светочи. И там он сказал, когда я пришла к нему: «Кто со мной здесь не лежал, кто не прошел здесь того, что я прошел, тот мне никто». Мы знали лучше всего хозяев, которые нам сдавали комнаты, домовладельцев, которые сдавали квартиры, угольщика, продававшего уголь и дрова для растопки, булочника, мясника, приказчиков у Дамуа, у которого покупали сахар, кофе, чай, соль, консьержку, которая острым глазом следила за нами, за нашими гостями, за нашей почтой. От консьержек зависела наша репутация в полицейском участке, кредит в лавке, получение денежного перевода, возобновление квартирного контракта. И мы знали еще лысых и усатых официантов Ротонды, Куполя, Селекта, Наполи, где мы могли сидеть вечерами над одной единственной чашкой кафе «Крем», часами разговаривая о Банинском, Багрицком, Олеше, Лоуренсе, Кафке, Хаксли. А Валери, издававшего свои книги в ограниченном количестве экземпляров в роскошном издании, или модную тогда Катерин Мансфильд, большую любительницу Чехова, писавшую про английских старых дев, ведущих беседы за изящно накрытым чайным столом, нам не приходилось знать. В эти годы Джеймс Джойс обедал в ресторане на улице Жакоб, разговаривал с женой и детьми по-итальянски. Но мы с ним не встречались, то только издали видели несколько раз никому неизвестного тогда Генри Миллера и его жену Джун. Чем-то эти двое были немного похожи на нас.